В то время я усерднейше молилась о том, чтобы операция не привела к излечению Дика. Разумеется, я не просила об этом так уж откровенно, но эта мысль присутствовала в моем уме, и я не сомневаюсь, что Господь знал о ней. Он ответил на истинный смысл вашей молитвы, ведь вы желали лишь того, чтобы Лесли не стало еще тяжелее. Боюсь, в глубине души я тоже очень надеялась на то, что операция не будет успешной, и теперь меня мучает благотворный стыд. А как, судя по ее письму, сама Лесли принимает то, что произошло? Она пишет, как совершенно ошеломленный человек. Я думаю, что, как и мы, она с трудом осознает случившееся. Она говорит: «Ты знаешь, Энн, все это кажется мне каким-то странным сном. Это единственное место в ее письме, где она упоминает о себе». Бедная девочка! Я полагаю, что когда с заключенного сбиты кандалы, у него какое-то время сохраняется чувство растерянности и неприкаянности. Энн, душенька, у меня все вертится в голове. Одна мысль. Как насчет Оуэна Форда? Мы обе знаем, что Лесли была неравнодушна к нему. Вам когда-нибудь приходило в голову, что он, возможно, тоже неравнодушен к ней? Да, приходило один раз, призналась Энн, чувствуя, что имеет право сказать так. У меня не было оснований думать, что он питает к ней какие-то нежные чувства. Но теперь мне кажется, что это, скорее всего, так. Видит Бог. Энн, душенька, я не сваха и считаю ниже своего достоинства заниматься чем-нибудь в этом роде. Но если бы я была на вашем месте и писала письмо этому Форду, я бы просто упомянула так, вскользь, о том, что произошло. Вот что сделала бы я. Конечно же, я упомяну об этом, когда буду писать ему, сказала Энн немного сухо. Почему-то ей не хотелось обсуждать этот вопрос с мисс Корнелией, и все же ей пришлось признать, что та же самая мысль смутно мелькала в ее уме с тех пор, как она услышала об обретенной Лесли свободе. Но она боялась, что осквернит эту мысль, если выразит ее в просто и небрежно сказанных словах. «Разумеется, нет нужды особенно спешить, душенька, но Дик Мур вот уже 13 лет как мертв, и Лесли зря потратила на него значительную часть своей жизни. Мы просто посмотрим, что из этого выйдет. Что же до этого Джорджа Мура, который, чего же еще ожидать от мужчины, взял и вернулся к жизни, когда все думали, что его давно нет на свете. Мне его очень жаль, боюсь, ему будет никак не приспособиться к его новому положению. Он еще молодой мужчина, и если выздоровеет полностью, что кажется вполне вероятным, то сможет найти свое место в жизни. Бедный человек, он, должно быть, чувствует себя очень странно. Я полагаю, все годы, проведенные им здесь, не существуют в его памяти. Глава 33. Лесли возвращается. 2 недели спустя Лесли Мур вернулась одна в старый дом, где провела так много тоскливых лет. В тихие июньские сумерки она прошла по полям к домику Энн и неожиданно, словно призрак, появилась перед своей подругой в благоухающем саду. «Лесли!» – в изумлении воскликнула Энн. «Откуда ты? Мы и не знали, что ты приезжаешь. Почему ты не написала? Мы встретили бы тебя». «Почему-то не могла писать. Это казалось таким бесполезным делом – пытаться объяснить что-то при помощи пера и чернил. К тому же мне хотелось вернуться тихо и незаметно». Энн обняла Лесли и поцеловала ее. Лесли ответила горячим поцелуем. Она казалась бледной и усталой. Легкий вздох вырвался из ее груди, когда она опустилась на траву возле большой клумбы желтых нарциссов, блестевших, словно золотистые звезды в тусклом серебристом свете сумерек. «Ты вернулась одна?» Да, сестра Джорджа Мура приехала в Монреаль и увезла его к себе. Бедняга. Ему было грустно расставаться со мной. Хотя сначала, когда память только вернулась к нему, я была для него посторонним человеком. Он потянулся ко мне в те первые, такие тягостные для него дни, когда пытался осознать, что смерть Дика не была событием вчерашнего дня. Как это ему представлялось? Все это было очень тяжело для него. Я помогала ему, чем могла. Когда приехала его сестра, ему стало легче, так как ему казалось, что прошло всего лишь несколько дней с того момента, как он видел ее в последний раз. К счастью, она не очень изменилась за прошедшие годы, и это обстоятельство тоже очень помогло ему. Ах, Лесли, все это так странно и удивительно. Я думаю, никто из нас еще не осознал по-настоящему, что произошло. Я не осознала. Когда час назад я вошла в свой дом, у меня было такое чувство, что это должно быть сон, что Дик с его ребяческой улыбкой где-то здесь, как это было столько лет. Ах, Энн, я, кажется, до сих пор в каком-то оцепенении, ни радости, ни грусти, ничего-либо еще. У меня такое ощущение, словно что-то было внезапно вырвано из моей жизни и оставило после себя ужасную пустоту. Я чувствую себя так, будто я не могу быть собой, будто я превратилась в кого-то другого и не могу к этому привыкнуть. Отсюда эта ужасная тоска одиночества, растерянность и беспомощность. Так приятно снова видеть тебя. Ты как якорь для моей гонимой бурями души. Энн, я так боюсь всего и удивленных взглядов, и расспросов. Когда я думаю об этом, мне хочется, чтобы можно было вообще не возвращаться домой. Доктор Дэйв случайно оказался на станции, когда я сошла с поезда. Он-то и привез меня домой. Бедный старик. У него очень тяжело на душе, поскольку это он сказал мне когда-то, что Дику ничем нельзя помочь. «Я действительно так думал, Лесли», — сказал он мне сегодня. «Но мне следовало посоветовать вам не полагаться только на мое мнение. Я должен был направить вас к специалисту. Если бы я поступил так, в вашей жизни не было бы столько печальных лет. А в жизни бедного Джорджа Мура стольких потерянных зря. Я сурово упрекаю себя за это, Лесли». Я сказала ему, чтобы он не расстраивался. Он поступил так, как считал правильным. Он всегда был так добр ко мне. Мне было тяжело видеть, как он сокрушается. А Дик, Джордж, я хочу сказать, его память полностью вернулась к нему. Почти. Конечно, есть еще очень много мелких подробностей, которые он пока не в состоянии вспомнить, но он вспоминает все больше и больше их с каждым днем. Вечером после похорон Дика он решил немного прогуляться. У него были с собой деньги Дика и его часы. Он собирался привезти их мне вместе с моим последним письмом. Он признает, что пошел в таверну, где любят бывать моряки, и помнит, как пил, а больше ничего. Я никогда не забуду ту минуту, когда он вспомнил свое имя. Я видела, что он смотрит на меня с осмысленным, но озадаченным выражением лица, и спросила: «Ты узнаешь меня, Дик?» А он ответил: «Я никогда не видел вас прежде. Кто вы? И меня зовут совсем не Дик. Я Джордж Мур, а Дик умер вчера от желтой лихорадки. Где я? Что со мной случилось?» Я лишилась чувств. И с тех пор мне кажется, будто я во сне. Ты скоро приспособишься к новому положению вещей, Лесли. Ты молода. У тебя еще вся жизнь впереди. Тебя ждет еще много прекрасных счастливых лет. Возможно, что спустя какое-то время я буду в состоянии смотреть на все это именно так. Но сейчас я слишком утомлена и слишком равнодушна ко всему, чтобы думать о будущем. Я, Энн, мне одиноко, мне не хватает Дика. Разве это не странно? Оказывается, я по-настоящему любила бедного Дика Джорджа. Мне следовало бы сказать, любила так, как любила бы беспомощного ребенка, который во всем зависит от меня. Я никогда не призналась бы в этом. Я стыдилась своих чувств. Стыдилась потому, что так сильно ненавидела и презирала Дика в дни нашей прежней совместной жизни. Когда мне сказали, что капитан Джим везет его домой, я ожидала, что мои ненависть и презрение сохранятся. Однако после его приезда у меня никогда не возникало подобных чувств. С того времени, когда его привезли домой, в моем сердце была только жалость, омучившая, терзавшая меня. Тогда я видела причину этого в том, что после несчастного случая он так изменился и стал совсем беспомощным. Но теперь, мне кажется, это произошло потому, что на самом деле передо мной был другой человек. Карла знала это, Энн. Да, теперь я понимаю, что Карла знала это. Я всегда думала, как странно, что Карла не узнал Дика. Собаки, как правило, такие верные животные, но Карла знал, что это не его хозяин. Хотя никто из нас остальных ни о чем не догадывался. Понимаешь, я никогда раньше не видела Джорджа Мура. Хотя теперь я припоминаю, как однажды Дик заметил вскользь, что в Новой Шотландии у него есть двоюродный брат, с которым они похожи, как близнецы. Но это быстро улетучилось из моей головы. Да и в любом случае я никогда не подумала бы, что существование такого родственника может иметь какое-то значение. Мне и в голову не приходило сомневаться в том, что скубы привезли именно Дика. Любая перемена в нем казалась мне просто следствием случившегося с ним несчастья. Ах, тот апрельский вечер, когда Гилберт сказал мне, что, по его мнению, Дика можно вылечить. А мне никогда не удастся забыть его. А мне казалось, что когда-то меня бросили в ужасную клетку, где подвергали пытке. Но затем дверь приоткрылась, и я смогла выбраться наружу. Я все еще была прикована к ней цепью, но уже была не в ней. И в тот вечер я почувствовала, как чья-то безжалостная рука тянет меня обратно в клетку, чтобы подвергнуть пытке. Даже еще более страшное, чем прежде. Я ни в чем не винила Гилберта. Я чувствовала, что он прав, и он был очень доброжелателен. Он сказал, что если ввиду больших расходов и неуверенности в исходе лечения я приму решение не делать операцию, он ничуть не осудит меня. Но я знала, как мне следует поступить. Знала и не могла на это решиться. Всю ночь я ходила взад и вперед по комнате, как безумная, стараясь заставить себя взглянуть в лицо долгу. И не могла. Думала, что не могу. И когда настало утро, я стиснула зубы и решила, что оставлю все, как есть. Безнравственное решение. Я знаю. И если бы я до конца придерживалась его, это было бы самым справедливым наказанием мне за мою испорченность. Я держалась за это решение. Я держалась этого решения весь день. В тот вечер мне понадобилось сходить в деревню за покупками. Это был один из спокойных дней. Дик казался тихим и сонным, так что я не побоялась оставить его одного. Я немного задержалась, так что Дик соскучился обо мне. Ему было одиноко, и когда я вернулась домой, он бросился мне навстречу, как ребенок, с такой довольной улыбкой. Почему-то, Энн, в ту же минуту я сдалась. Этой улыбке на его бедном, бессмысленном лице я просто не могла вынести. Я чувствовала себя так, словно хочу отказать ребенку возможности вырасти и развиться. Я знала, что должна дать ему шанс. И неважно, каким последствиям это может привести. Тогда я пошла к Гилберту и сказала ему, что согласна. «Энн, ты, должно быть, думала все эти недели до моего отъезда в Монреаль, что я полна враждебных чувств. Я совсем не хотела этого. но я не могла думать ни о чем, кроме того, что мне предстояло, и потому все вокруг казалось призрачным и нереальным. «Я знаю, я понимаю, Лесли, но теперь все позади, цепь разорвана, и никакой клетки нет». «Клетки нет», – повторила Лесли чуть рассеянно, перебирая тонкими смуглыми пальцами травинки возле клумбы. «Но кажется, что нет и ничего другого. Ты помнишь, что я говорила тебе о моем безрассудстве в тот вечер на песчаной косе? Я нахожу, что человек не может быстро покончить со своим безрассудством. Иногда я думаю, что есть люди, которые остаются безрассудными навсегда. А быть дурой такого рода почти так же тяжело, как быть собакой на цепи. Ты почувствуешь себя совсем по-другому, когда усталость и растерянность пройдут, — сказала Энн. Зная нечто такое, что не было известно Лесли, она не считала необходимым тратить зря слова сочувствия. Лесли положила свою прелестную, золотистую голову на колено Энн. «Так или иначе, а у меня есть ты», — сказала она. «Жизнь не может быть совсем пустой, если рядом такая подруга. Энн, погладь меня по голове, словно я маленькая девочка. Побудь немного моей мамой. И пока мой упрямый язык немного развязался, позволь мне сказать тебе, что ты и твоя дружба значили для меня с того вечера, когда я впервые встретила тебя в бухте на скалистом берегу». Глава 34. Корабль мечты приходит в гавань. Однажды, ветреным утром, когда над заливом высокой золотистой волной поднималась заря, один усталый аист, державший свой путь из страны вечерних звезд, пролетел над песчаной косой гавани четырех ветров. Под крылом он заботливо держал сонное, не от мира сего, маленькое существо. Аист был очень утомлен и печально огляделся вокруг. Он знал, что находится где-то совсем близко от места назначения, но еще не видел его. Большой белый маяк на красном песчаниковом утесе имел свои достоинства, но ни один, хоть немного соображающий, что к чему, аист не оставил бы там новенького, нежного, как бархат ребеночка. Старый серый дом среди ив в цветущей долине у ручья с виду был более подходящим, но все же не совсем таким, какой требовался в подобном случае. А стоящим чуть поодаль ярко-зеленом жилище явно не могло быть и речи. Затем аист оживился. Он увидел то, что искал – маленький белый домик, уютно устроившийся на опушке густого, полного таинственных шорохов ельника. Домик с выходящей из кухонной трубы веселой спиралью голубого дыма и выглядевший так, словно предназначался для младенцев. Аист вздохнул с облегчением и мягко опустился на конек крыши этого домика. А полчаса спустя Гилберт, пробежав через переднюю, постучал в дверь комнаты для гостей. Ему ответил сонный голос, и в следующее мгновение за двери выглянуло бледное, испуганное лицо Марилы. «Марила, Энн прислала меня сказать вам, что к нам прибыл некий молодой джентльмен. Он приехал налегке, почти без багажа, но явно намерен здесь остаться». «Господи!» – воскликнула Марила растерянно. «Гилберт, неужели ты хочешь сказать, что все уже позади? Почему меня не разбудили?» «Энн не позволила нам беспокоить вас, когда в том не было никакой необходимости. Сиделку вызвали лишь 2 часа назад. На этот раз не было никаких подводных скал». «И Гилберт, этот ребенок будет жить?» «Несомненно. Он весит 10 фунтов, и... Да вы только послушайте его, с легкими у него все в порядке. Не правда ли?» Сиделка уверяет, что волосы у него будут рыжие. Энн разгневалась на нее за это, но я рад да нельзя. Это был чудеснейший день в маленьком домике. Осуществилась прекраснейшая мечта, сказала Энн, бледная и сияющая от восторга. О, Марила, я едва осмеливаюсь поверить в это счастье после того, что пережила в тот ужасный июньский день в прошлом году. С тех пор у меня в душе была такая мучительная боль, но теперь она прошла. Этот ребенок займет место Джой, сказала Марила. О, нет, нет, Марила, он не может. Никто никогда не сможет сделать это. У него свое собственное место, у моего дорогого, крошечного мальчика. Но у малютки Джой есть и всегда будет свое место. Если бы она осталась жить, ей было бы сейчас больше года. Она уже ковыляла бы на крошечных ножках и лепетала первые слова. Я вижу ее перед собой так ясно, Марила. О, теперь я знаю, что капитан Джим был прав, когда сказал, что Бог позаботится о том, чтобы моя малютка не оказалась чужой для меня, когда я снова найду ее за пределами земного бытия. Я поняла это за минувший год. День за днем, неделя за неделей следила я, как она растет. И всегда буду следить. Я буду знать, как она развивается год от году. И когда я снова встречусь с ней, я буду хорошо знать ее. Она не будет для меня прекрасной незнакомкой. Ах, Марила, вы только посмотрите на эти пальчики, на его милых, дорогих ножках. Разве не странно, что они такие совершенные? Было бы куда более странно, если бы они такими не были, твердо заявила Марила. Теперь, когда все опасности миновали, она опять была прежней Марилой. О, я знаю, но кажется, что они не могли быть такие законченные, понимаете? А они именно такие, плод до крошечных ноготков. А его ручки? Вы только посмотрите на его ручки, Марила. Очень похоже на руки, признала Марила. Смотрите, как он хватается за мой палец. Я уверена, он уже знает меня. Он плачет, когда его уносит сиделка. Ах, Марила, неужели вы тоже думаете? Вы ведь не думаете, что волосы у него будут рыжие? Я не вижу волос никакого цвета, заявила Марила. И на твоем месте не стала бы тревожиться, пока их не станет видно. Что вы, Марила, у него есть волосы. Посмотрите на этот нежный маленький пушок, который покрыта вся его голова. Глаза у него, так, во всяком случае, уверяет сиделка, будут карие, и лоб точь-в-точь, как у Гилберта. И ушки у него прелестнейшие, миссис докторша дорогая, вмешалась Сюзан. Я первым делом посмотрела на его ушки. Насчет волос всегда можно ошибиться. Носы и глаза меняются, и никогда нельзя сказать, что из них получится потом. Но уши – это уши. От начала и до конца, и всегда известно, чего от них ждать. Обратите внимание на их форму. И прилегают они так плотно к его милой драгоценной головке. Вам никогда не придется стыдиться его ушей, миссис докторша, дорогая. Выздоровление Энн было быстрым и счастливым. Друзья и знакомые приходили и воздавали почести младенцу. Так люди преклонялись пред величием звания новорожденного задолго до того, как волхвы с востока опустились на колени перед царственным младенцем, лежавшим в вифлеемских яслях. Лесли медленно обретает свое «я» в новых для нее условиях жизни, заботливо склоняясь над малюткой, словно прекрасная, увенчанная золотой короной Мадонна. Мисс Корнелия нянчила его более умело, чем любая из матерей Израиля. Капитан Джим держал маленькое существо в своих больших загорелых руках, смотрел на него полными нежности глазами и видел своих собственных неродившихся детей. «Как вы собираетесь назвать его?» – поинтересовалась мисс Корнелия. «Этот вопрос решила Энн», – ответил Гилберт. «Джеймс Мэтью, в честь двух самых замечательных джентльменов, каких я только знала, и при вас будет сказано». И Энн бросила дерзкий и лукавый взгляд на Гилберта. Он улыбнулся. «Я не очень хорошо знал Мэтью. Он был так стеснителен, что мы, мальчишки, не могли бы близко познакомиться с ним. Но я вполне согласен с тобой. Капитан Джим – одна из редчайших и прекраснейших душ, какие Бог когда-либо одевал плотью. Капитан так доволен тем, что мы дали его имя нашему мальчику. Похоже, до сих пор в его честь не назвали еще ни одного младенца. Что ж, Джеймс Мэтью – имя, которое будет хорошо носиться и не полиняет после стирки», – заметила мисс Корнелия. «Я рада, что вы не обременили его каким-нибудь пышным романтическим именем, которого он стыдился бы, став дедушкой. Миссис Дрю из Глена назвала своего младенца Берти Шекспир. Ну и сочетание. Что вы скажете? И я рада, что выбор имени не доставил вам особых хлопот. Некоторые испытывают невероятные трудности в подобных случаях. Когда у Стэнли Флега родился первенец, началось такое соперничество из-за того, в честь кого из дедушек должен быть назван ребенок, что бедной маленькой душе пришлось 2 года ходить вообще без имени. Потом появился братик, и в ходу были имена «Большой малыш» и «Маленький малыш». В конце концов, они назвали большого малыша Питером, а маленького малыша Айзеком в честь 2 дедушек и крестили обоих вместе. И каждый из малышей старался при этом перекричать другого. А знаете эту шотландскую семью Макнебов на той стороне гавани? У них 12 мальчиков. Самый старший и самый младший носят имя Нил. Большой Нил и маленький Нил в одной семье. Я полагаю, у них иссяк запас имен. «Я где-то читала, – засмеялась Энн, – что первый ребенок – поэма, а 10-й – самая скучная проза. Быть может, миссис Макнеб сочла, что 12-й – всего лишь пересказ старой истории». «Большая семья – это не так уж плохо, – сказала мисс Корнелия с легким вздохом зависти. «Я 8 лет была единственным ребенком у моих родителей и очень хотела иметь брата или сестру. Мама велела мне просить об этом в молитвах. И я просила и просила, поверьте мне. И вот однажды тетя Нелли пришла ко мне и сказала: «Корнелия, наверху в комнате твоей мамы есть для тебя братик. Можешь подняться туда и посмотреть на него». Я была так взволнована и восхищена, что буквально взлетела наверх. И там старая миссис Флэг вынула из кроватки младенца и показала мне. «Боже, Энн! Душенька, никогда в жизни я не была так разочарована. Я-то ведь просила в молитвах братика на 2 года старше меня». «Сколько же времени понадобилось вам, чтобы прийти в себя после такого разочарования?» – смеясь спросила Энн. «Я довольно долго имела зуб на провидение и в первые недели не хотела даже и глядеть на младенца. Никто не знал о причине, так как я ни о чем никому не говорила. Ну, а потом он начал становиться очень сообразительным и всегда протягивал ко мне свои крошечные ручки. Тогда я почувствовала к нему нежность, но все же никак не могла до конца примириться с произошедшим. Пока однажды моя школьная подруга, забежавшая к нам, чтобы взглянуть на него, не сказала мне, что он кажется ей ужасно маленьким для его возраста. Тут я прямо-таки вскипела от негодования и напустилась на нее. Я заявила, что она совершенно не разбирается в малышах и что наш малыш самый милый на свете. После этого я просто боготворила его. Мама умерла, когда ему не исполнилось и 3 лет. И я была ему и сестрой, и матерью одновременно. Бедный мальчик. Он никогда не отличался крепким здоровьем и умер, когда ему было немногим больше 20. Мне кажется, Энн, душенька, я отдала бы все на свете, лишь бы он только был сейчас жив». Мисс Корнелия вздохнула. Гилберт ушел вниз, в свою приемную. А Лесли, которая вполголоса напевала колыбельную маленькому Джеймсу Мэтью, стояла у слухового окошка, положила его, уснувшего в его украшенную оборками корзинку, и ушла по своим делам. Как только она оказалась вне пределов слышимости, мисс Корнелия слегка подалась вперед и сказала заговорческим шепотом: «Энн, душенька, я получила вчера письмо от Оуэна Форда. Сейчас он в Ванкувере, но хочет знать, смогу ли я позднее взять его к себе на месяц. Вам-то ясно, что это значит? Что ж, надеюсь, мы поступаем правильно. Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы же не можем помешать ему приехать в четыре ветра, если он этого хочет», – торопливо возразила Энн. Ей не нравилось чувствовать себя свахой, а именно такое чувство вызвало у нее шепот мисс Корнелии. Однако затем она все же не удержалась и добавила: «Не говорите Лесли, что он приезжает. Если она узнает об этом заранее, я уверена, она сразу уедет. Она в любом случае намерена уехать осенью. Так она сказала мне на днях. Хочет поехать в Монреаль, выучиться на сиделку и как-то устроить свою жизнь». «Разумеется, Энн, душенька», – сказала мисс Корнелия, кивая с глубокомысленным видом. «Будь что будет, вы и я свое дело сделали. Остальное следует передать в руки провидения». Глава 35. Политика в четырех ветрах. Когда Энн окрепла настолько, что снова смогла спуститься в гостиную, остров принца Эдуарда, как и всю Канаду, била предвыборная лихорадка. Гилберт, сделавшийся пылким консерватором, оказался втянутым в политический водоворот и был желанным оратором на различных сельских митингах и собраниях. Мисс Корнелия не одобряла того, что он ввязался в политику, и прямо сказала об этом Энн. «Доктор Дэйв никогда ничем подобным не занимался, и доктор Блайт вскоре обнаружит, что совершает большую ошибку. Поверьте мне, политика – такое дело, в которое ни одному порядочному человеку вмешиваться не следует». «Что же тогда? Оставить управление страной одним мошенником и негодяем?» – спросила Энн. «Да, при условии, что эти мошенники – консерваторы», – сказала мисс Корнелия, отступая, но в боевом порядке и с развернутыми знаменами. «Мужчины и политиканы одним миром мазаны. На либералах слой толще, чем на консерваторах. Вот и вся разница. Но значительно толще. Впрочем, хоть либералы, хоть консерваторы, а мой совет доктору Блайту – избегать политики, а то не успеешь оглянуться, как он сам выставит свою кандидатуру на выборах и уедет в Оттаву на полгода, а его практика тут совсем захереет». «Ах, не будем придумывать себе трудности раньше времени», – улыбнулась Энн. «Лучше посмотрите на маленького Джема. Его имя следовало бы писать через букву «G». Разве он не само совершенство? Только посмотрите, какие у него ямочки на локотках. Мы воспитаем его хорошим консерватором. А вы и я, мисс Корнелия, воспитайте его хорошим человеком», – посоветовала мисс Корнелия. «Они редки и на вес золота. Хотя заметьте, что я отнюдь не хотела бы видеть его либералом. Что же до выборов, то мы с вами можем только радоваться, что не живем по ту сторону гавани. В эти дни там ужасно сквернословят. Все Элиоты, Крофорды и Мак-Алистеры вступили на тропу войны, зарядив ружья, как для медвежьей охоты. На нашей стороне гавани все тихо и мирно, поскольку здесь так мало мужчин. Капитан Джим – либерал, но мне кажется, он стыдится этого, так как никогда не говорит о политике. Нет никакого сомнения в том, что в результате этих всеобщих выборов консерваторы останутся у власти и получат значительное большинство голосов». Мисс Корнелия ошиблась. Наутро после выборов капитан Джим заглянул в маленький домик, чтобы сообщить только что поступившую новость. Так живуч микроб партийных пристрастий, даже в душах мирных стариков, что щеки капитана Джима пылали, а глаза сверкали огнем давних дней. «Мистрис Блайт! Либералы выиграли подавляющим большинством! После 18 лет бездарного правления Тори наша измученная страна обретет, наконец, надежду!» «Я никогда не слышала таких пламенных речей из ваших уст, капитан Джим, и даже не подозревала, что у вас так много политического яда!» – засмеялась Энн, не особенно взволнованная этими известиями. В то утро маленький Джим сказал «Вауга!», что было «Что были правители и державы, рассвет и упадок империй, поражение либералов или тори в сравнении с этим чудесным событием?» «Да, это долго накапливалось», – улыбнулся в ответ капитан Джим. «Я считал себя довольно умеренным сторонником моей партии, но когда пришло известие, что мы у власти, я понял, до чего ярый я либерал». «Как известно, мы с доктором консерваторы». «Да, это единственный недостаток, какой я вижу в вас двоих, мистрис Блайт. Корнелия тоже сторонница Тори. Я заглянул к ней по пути из деревни, чтобы сообщить новость». «Вы не знали, что рискуете жизнью?» «Знал, но не мог противиться искушению». «Как она приняла это известие?» «Сравнительно спокойно, мистрис Блайт, сравнительно спокойно. Говорит мне, что ж, провидение посылает периоды унижения стране точно так же, как отдельным личностям. Вы, либералы, холодали и голодали много лет. Поспешите согреться и наесться, так как вам недолго быть у власти». «Ну, полно, Корнелия, говорю. Может быть, провидение считает, что Канада нуждается в продолжительном периоде унижения? А Сюзан, вы слышали новость? Либералы пришли к власти». Сюзан только что вошла из кухни, сопровождаемая запахом восхитительных кушаний, который, казалось, всегда распространяла вокруг себя. «Вот как? Я что-то не замечала, чтобы тесто у меня поднималось лучше, когда либералы были у власти, чем когда не были. А если какая-нибудь партия миссис докторша дорогая устроит нам хороший дождик еще до конца этой недели и тем спасет наш огород от гибели, это партия, за которую Сюзан готова голосовать. А пока не выйдете ли вы со мной на минутку в кухню? Я хочу знать ваше мнение о мясе, которое у нас сегодня к обеду. Боюсь, оно жесткое, как подметка, и, на мой взгляд, нам следовало бы сменить не только наше правительство, но и нашего мясника». Спустя неделю после выборов Энн отправилась под вечер на мыс узнать, нельзя ли получить свежие рыбы у капитана Джима. Впервые ей пришлось расстаться, пусть ненадолго, с маленьким Джимом. Это была настоящая трагедия. Что, если он заплачет? Что, если Сюзан не будет знать, что именно нужно ему? Но Сюзан была спокойна и невозмутима. «У меня столько же опыта в обращении с ним, сколько у вас, миссис докторша, дорогая. Разве нет?» «Да, с ним, но не с другими младенцами. А я приглядывала за тремя парами близнецов, когда сама была еще совсем ребенком. Когда они плакали, я совершенно хладнокровно совала им в рот мятный леденец или ложку касторки. Довольно любопытно вспоминать теперь, как легко относилась я ко всем тем младенцам и их горестям». «Ну, если маленький Джим заплачет, я просто шлепну грелку ему на животик», – решительно заявила Сюзан. «Только не слишком горячую», предостерегла встревоженная Энн. «Ах, умно ли она поступает, что уходит?» «Не волнуйтесь, миссис докторша, дорогая. Сюзан не та женщина, что может обжечь младенца. Да он вовсе и не собирается плакать. В конце концов, Энн все же оторвалась от своего сокровища и с удовольствием прогулялась по полям, исчерченным длинными вечерними тенями. Капитана Джима в гостиной маяка не было, однако там сидел другой мужчина, красивый, среднего возраста, с волевым, чисто выбритым подбородком. Энн не знала его, и тем не менее, когда она села, он обратился к ней со всей непринужденностью старого знакомого. В том, что он говорил и как говорил, не было ничего неуместного. Но Энн возмутила такая дерзкая самонадеянность совершенно незнакомого человека. Она отвечала ему ледяным тоном и говорила так мало, как только дозволяли приличия. Ничуть не обескураженный, ее собеседник продолжал говорить еще несколько минут, затем извинился и ушел. Энн могла бы поклясться, что в его глазах был насмешливый огонек, и это обеспокоило ее. Кем могла быть эта личность? Что-то в его облике показалось ей смутно знакомым, но она не сомневалась в том, что никогда прежде не видела этого мужчину. «Капитан Джим, кто это только что вышел отсюда?» – спросила она, когда в гостиной появился хозяин. «Маршал Элиот». «Маршал Элиот!» – воскликнула Энн в смущении и ужасе. «Ох, капитан Джим, не может быть! Да, да, это был его голос! Капитан Джим, я не узнала его!» И отвечала ему с почти оскорбительной холодностью. «Но почему он не сказал мне, кто он? Он должен был понять, что я не узнала его!» «Разумеется, он не сказал ни слова об этом. Хотел сыграть с вами шутку. Не тревожьтесь, что были нелюбезны с ним. Он найдет это забавным». «Да, маршал сбрил, наконец, бороду и подстригся, ведь теперь его партия у власти. Я и сам не узнал его сначала, когда увидел. Вечером после выборов он сидел в магазине Картера Флега в Глене. Там было полно народу, все ждали новостей. Около полуночи раздался телефонный звонок. Либералы у власти. Маршал тут же встал и вышел. Он не хлопал в ладоши, не кричал. Он предоставил другим заниматься этим. И они ликовали так, что чуть не снесли своими «Ура!» крышу с магазина Картера. Ну, а все тори, разумеется, сидели в магазине Раймонда Рассела. Там особого ликования не было. Маршал вышел на улицу и направился прямо к боковой двери парикмахерской. Агастеса Палмера. Агастес спал, но маршал колотил в дверь, пока тот не встал и не спустился, чтобы выяснить, из-за чего такой грохот. «Иди в свою парикмахерскую, Гэс, и потрудись на славу», — сказал маршал. «Либералы у власти, и до восхода солнца ты побреешь одного доброго либерала». Гэс взбесился отчасти из-за того, что его подняли с постели, но больше потому, что он тори. Он заявил, что не собирается никого брить среди ночи. «Ты сделаешь то, что я хочу, сынок», — сказал маршал. «А не то, я просто положу тебя к себе на колени и отшлепаю так, как твоя мать, очевидно, делала это недостаточно часто, и он осуществил бы свою угрозу». Гэс знал это, ведь маршал силен, как бык, а Гэс совсем маленький человек. Так что ему пришлось уступить. «Ладно», — сказал он, — «я побрею, подстригу тебя. Но если, пока я делаю это, ты скажешь мне хоть слово о победе либералов, я перережу тебе горло вот этой самой бритвой». Кто бы мог подумать, что кроткий маленький Гэс может быть так кровожаден. Вот до чего доводит человека политика. Маршал помалкивал, а, избавившись от волос и бороды, ушел домой. Его старая экономка услышала, что он поднимается по лестнице, и выглянула из двери спальни, посмотреть, он это или батрак. И когда увидела в передней чужого мужчину со свечой в руке, завопила истошным голосом и упала в обморок. Им пришлось посылать за доктором, чтобы он помог привести ее в чувство. И прошло несколько дней, прежде чем она смогла смотреть на маршала без дрожи. Свежей рыбы у капитана Джима не было. В это лето он редко выходил у моря на своей лодке. И с его дальними пешими прогулками тоже было покончено. Он часто подолгу сидел у окна и смотрел на залив, подперев рукой свою почти совсем седую голову. В этот вечер он тоже сидел там и не раз надолго умолкал, словно уходя на свидание со своим прошлым. И Энн не хотелось мешать ему. Один раз, помолчав, он вдруг указал рукой на радужные переливы закатного неба. «Какая красота! Не правда ли, мистрис Блайт? Но жаль, что вы не видели сегодняшний восход. Это было великолепно! Великолепно! Мне довелось видеть самые разные рассветы над этим заливом. Я объехал весь мир, мистрис Блайт, и могу сказать, что нигде и никогда не видел зрелище прекраснее, чем летний рассвет над заливом. Человек не может сам выбирать время для своей кончины. Приходится покидать берег, когда великий капитан отдает приказ об отплытии. Но если бы я мог, я ушел бы тогда, когда утро приходит из-за океана. Я много раз наблюдал рассвет и думал, как было бы чудесно уйти сквозь это белое великолепие к тому неведомому, что ожидает за ним, и поплыть по морю, не нанесенному ни на одну карту земли. Я надеюсь, что найду там пропавшую Маргарет». Капитан Джим часто говорил с Энн о пропавшей Маргарет, с тех пор, как впервые рассказал ей эту давно забытую всеми историю. Трепет любви был в каждом звуке его голоса, любви, которая не угасает и не забывает. «Во всяком случае, я надеюсь, что когда мой час пробьет, я уйду быстро и легко. Не подумайте, будто я трус, мистрис Блайт. Я не раз смотрел без всякого содрогания безобразное лицо смерти, но мысль о медленном умирании вызывает у меня странное, болезненное чувство ужаса». «Не говорите о том, что вы покидаете нас, дорогой капитан Джим», – просила Энн сдавленным голосом, поглаживая старую загорелую руку, прежде такую крепкую, но теперь ставшую совсем слабой. «Что мы стали бы делать без вас?» Капитан Джим улыбнулся прекрасной светлой улыбкой. «О, вы без меня прожили бы отлично, но вы не совсем забыли бы старика, мистрис Блайт. Нет, я думаю, вы никогда не забудете его. Те, что знают Иосифа, никогда не забывают друг друга. Но это будет воспоминание, которое не причиняет боли. И мне приятно думать, что память обо мне не причинит боли моим друзьям. Я надеюсь и верю, что им всегда будет радостно вспоминать обо мне. Теперь уже совсем скоро пропавшая Маргарет позовет меня в последний раз. Я не заставлю себя ждать, но заговорил я об этом просто потому, что хочу попросить вас о небольшом одолжении. Вот мой бедный старый помощничек». Капитан Джим слегка подтолкнул лежащий на диване большой, теплый, бархатный, золотистый клубок. Первый помощник развернулся, словно пружина, издав приятный горловой звук. Полумурлыканье, полумяуканье, вытянул лапы, перевернулся и снова превратился в клубок. «Ему будет очень не хватать меня, когда я уйду в свое последнее плавание. Мне тяжело думать, что я оставлю бедное существо голодать, как его уже оставляли когда-то. Если со мной что-нибудь случится, то ведь вы дадите ему теплый угол и блюдце молока, мистрис Блайт?» «Конечно. Это единственное, что меня тревожило. Ваш маленький Джем получит те любопытные вещицы, которые я собрал за время моих странствий. Я позаботился об этом. А теперь мне не хотелось бы видеть слезы в этих прекрасных глазах, мистрис Блайт. Может быть, я еще какое-то время побуду на этом берегу. Прошлой зимой я слышал, как вы читали вслух стихи одно из стихотворений Теннисона. Я был бы не прочь услышать его еще раз, если вы можете продекламировать его для меня». Морской ветер врывался в окно и обвивал их двоих мягко и отчетливо. Звучали чудные строки лебединой песни Теннисона, пересекая пролив. Старый капитан слегка постукивал в такт своей мускулистой рукой. «Да-да, мистерис Блайт», — сказал он, когда она закончила. «Это то самое, вы говорите, он не был моряком, не знаю, как он сумел так выразить словами чувства старого моряка, если сам не был моряком. Он не хотел печали прощания, и я тоже не хочу, мистерис Блайт, так как все будет в порядке со мной, когда я пересеку пролив». Глава 36. Украшение вместо пепла. «Что нового в зеленых крышах, Энн?» «Ничего особенного», — ответила Энн, сворачивая письмо Марилы. «Джейк Доналл кроет крышу. Он теперь настоящий плотник, так что, судя по всему, добился своего в том, что касается выбора дела всей жизни. Помнишь, его мать хотела, чтобы он стал университетским профессором. Никогда не забуду тот день, когда она пришла в школу и отчитала меня за то, что я не называю его Сен-Клером. Хоть кто-нибудь зовет его так теперь?» «Очевидно, нет. Похоже, своим поведением он заставил всех совершенно забыть об этом. Даже его мать смирилась. Я всегда думала, что мальчик с таким подбородком и ртом, как у Джейка, сумеет настоять на своем. Диана пишет, что у Доры есть поклонник. Подумать только, у этого ребенка!» «Доре 17, — заметил Гилберт. — Чарли Слоун и я сходили с ума по тебе, когда ты была 17-летней». «Да, Гилберт, мы, должно быть, стареем», —